Паш Жезлов. Молодой человек стоит посреди пустыни и разглядывает свой посох. Кажется, будто он что-то говорит, воодушевляя слушателей. Голубое небо указывает на чистоту героя, а земля – на его практичность и деловую хватку. Символика. Пустыня олицетворяет стихии пажа жезлов. Огонь – оранжевый цвет, жаркий сухой климат. И землю – песок. Саламандра на одежде юноши и перо на шляпе, похожее на язычок пламени. Атрибуты стихии огня. Общее значение. Паж жезлов – образ молодого неопытного человека, который находится в поиске себя, новых знаний, впечатлений. Его привлекает все новое, яркое, волнующее, но ненадолго. Суть карты – инфантильное поведение, витание в облаках – и гипотетический шанс. Вместо того, чтобы идти по пустыне в поисках оазиса, опираясь на посох, Паш им любуется. Если от смакования идей перейти к реальным действиям, шанс действительно появится. С другой стороны, карта хороша для творчества и может говорить о появлении нового источника вдохновения. В позитиве – прямое положение. Увлеченность идеей, занятием или человеком. Интересное предложение. Возможность попытать счастье. Вдохновение. В негативе – перевернутое положение. Обман, предательство, обольщение, угасание энтузиазма, чувств. Паж жезлов в раскладах. Отношения. Поиск отношений. Возможность начать отношения. В негативе – неверность, случайная связь, непродолжительный роман. Работа и финансы. Обновления, новые задачи и проекты. Рабочее предложение. Начало карьеры, первый опыт. Если вопрос о деньгах, то это погоня за легкой прибылью и эмоциональной покупки. В негативе – опасность стать жертвой обмана. Здоровье. Хорошее здоровье. В негативе – несерьезное отношение к здоровью. Личность. Открытость, идеализм, креативность, любознательность. В негативе – поверхностность, непостоянство, легкомыслие. Персоны. Ученик, студент, стажер, ребенок, подросток, посланник, вестник. Род занятий. Мелкий бизнес, посредничество, рекламный бизнес, работа с информацией. Курьер, секретарь, младший менеджер. Продавец. Совмещение работы с учебой. Ключевые слова. Идеализм, ученик, вестник, возможность, шанс.